Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Оксана Большакова снова у микрофона в студии «Радио Вики». И в гостях у меня уникальный человек, известный бизнес-тренер. Человек из-за рубежа, приехавший к нам на фестиваль «Шаг вперед» из города Киева. Главный исполнительный директор и управляющий партнер компании «АМ Тренингс» Егор Грибов. Человек, у которого на визитке написано «Продажи неизбежны». Здравствуйте, Егор! Да, здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, наши радиослушатели! Тема нашего разговора анонсировалась как выиграть в 2017 году. Но увидев вашу визитку, вот карточку, которую вы мне дали, я не могу не спросить, ну что, неужели правда неизбежны? Ну, как говорится, а как по-другому? То есть, если интересует выиграть, то ну, других вариантов, как быть способным презентовать, позиционировать, озвучить и внедрить свою идею, товар, услугу в массы, ну, других вариантов не существует. То есть, интересно выиграть, необходимо это продемонстрировать. Я знаю, что вы, по-моему, в 7-8 году, да, закончили школу тренеров? В 7-8, ну да, наверное, в 2007-2008, да, да. Школу тренеров, одну из лучших школ тренеров на там вот возможных для российских тренеров. И как началась ваша деятельность? Хорошая идея. В принципе, все началось с продажи. То есть мне повезло встретиться с хорошими людьми, у которых была не просто там идея, амбиция, а те, которые еще могли вложить эту идею, амбицию там, в какой-то маркетинг обернуть. Мы пересеклись с ними, это были красивые люди из Латвии, которые говорят, что мы не тормоза, а тормоза вот там вот дальше в Эстонии. Вот они нам сказали, слушайте, ну давайте попробуем, давайте мы посмотрим, что такое тренинг, давайте посмотрим, как это вообще выглядит. И мне вот, я честно могу сказать, мне повезло пересечься с такими людьми. И я прошел пару там занятий с ними, и, конечно, очень был сильно впечатлен и подачей, и результатом, и впечатлением. Все это у меня произвело неизгладимое впечатление. Говорит, малыш, это бизнес. Это бизнес, это объективно работает, это технологии, это не просто там ситуации, которые там, ну, знаете, там история какая-то, которая там связана, какая-то там авторская, знаете, крафтовая, а вот она связана с каким-то отдельным человеком. Или что-то такое. Сори, я просто сегодня только прилетел. Немножко перепад во времени. Голос хрипит. Вот. Это, говорит, эта технология, это, в принципе, ну, может, не то, что там абсолютно каждый человек, но любой, кто склонен более-менее там, к публичным выступлениям, взаимодействию с аудиториями, он может это производить. Такие результаты, достигать таких результатов при взаимодействии с людьми. И, конечно, меня это очень сильно впечатлило. И я решил, слушай, ну, это good idea. Почему нет? Я понимаю, что вы обучились в школе тренеров, да, и вас восхитили какие-то результаты, но продажи самому-то приходилось делать? Сейчас столько тренеров по продажам, которые начитались книжки, их сложили, вычили, отняли и теперь рассказывают, как нужно делать, причем самих успешных бизнесов, опыта продаж у людей нет. Как у вас с этим? У меня с этим, я так подозреваю, хорошо. То есть, сколько себя помню, в принципе, у меня нормально было отлажено. А проблема в том, что у меня до моей такой преподавательской деятельности у меня это не было в виде кейсов какой-то такой технологической деятельности. Это у меня было там по наитию, там, по ощущению, по настроению. То есть, не было логики, не было, как знаете, как бы такого, может быть, хребта какого-то, скелета. Потому что есть такое выражение, что одних глаз вот, недостаточно, нужно учиться логике, нужно иметь обоснование. Вот. И вот технологии, с которыми я пересекся в своей жизни, конечно, они мне создали этот бэкграунд, вот такое основание, на котором я могу уже твердо стоять и, соответственно, другим это озвучивать как инструмент. Ну, и опять вопрос, должен ли тренер быть 100% практиком? Тут я бы готов побороться за эту формулировку, потому что всегда в любой, существует такое, что там, в футбольной команде тренер может не быть профессиональным футболистом. Он может слабее бить по воротам, там, медленнее бегать, там, ниже прыгать, ну и все остальное. Его задача, чтобы его игроки бегали, прыгали, забивали. То есть, вот, ну, функция тренера это такая. Как прийти к толстому диетологу на прием, понимаете? Вроде согласен, как согласен. Ну, вот есть толстые футбольные тренера, понимаете, у которых команды становятся чемпионами. Я согласен, что это не, наверное, не абсолютное правило. Это больше, наверное, исключение, чем правило. Вот. Но как факт это существует. Вы сейчас играющий тренер? Да, я играющий тренер. Я продаю регулярно. Сам я как бы нахожусь в партнерстве. В трех видах бизнеса, там, в серьезном там, таком девелопменте, в кинопроизводстве я являюсь сопродюсером компании IM Cinema, то есть моя компания называется в обучении IM Trainings, у нас есть там подразделение IM Cinema, у нас есть подразделение IM Family, то есть у нас как бы такой немножко концерн, и я могу сказать, что я играющий тренер, то есть я не просто толстый диетолог, который там не знает, как похудеть самому. В связи с этим вопрос. Вы давно этим занимаетесь. Как изменился рынок, как изменился бизнес за все эти годы? Потому что, когда бизнес начинался, ну, до кризиса 2008 года, можно было, вот честно сказать... Не грустить. Продавали все. И вопрос стоял про то, чтобы только доставить товар немножечко, ролик какой-нибудь на телевидении, на радио дашь, там у нас есть вот это вот по 3 рубля, 3 рубля штучка, 5 рублей кучка, прекрасный маркетинговый ход, оптом дешевле, и все, страна жила долгое время в дефиците. Да. Поэтому хавали, компенсируя вот это время дефицита, все и ртом, и другим местом. Потом кризис, потом другой. Что сейчас? Какие тренды в развитии? Очевидно, в принципе, все. То есть сейчас нет точно конкуренции товаров, сейчас нет конкуренции продуктов, там, услуг. Там бизнес-предложение, конкуренция точно находится не в этой сфере. Конкуренция находится в сфере управления. Управления продажами, управления by myself, то есть поиск решений. То есть необходимо генерировать, необходимо создавать добавленную стоимость. То есть добавленной стоимости как таковой в товаре не существует. Вот, и я недавно так вычитал, честно, я не могу вспомнить сейчас, кто был автор, но я думаю, если интересно, может любой наш слушатель в интернете это найти. То есть было время индустриальной экономики, когда просто, если тебя интересует машина, то черный Форд или красный Жигули, там тебе держи, не мерзни, вот тебе товар. А потом индустриальная экономика, она переросла в рыночную экономику, то есть когда между уже производством и потребителем появилась такая серьезная прослойка маркетинга, которая там диктовала потребителю, что ему надо, то есть малыш, тебе надо, бирюзовый там, И сейчас как бы вопрос такой уже крафтовой экономики, то есть тогда, когда бизнес стоит лицом к клиенту, лицом к потребителю, то есть это он взял лучшее из индустриальной экономики, лучшее из рыночной экономики, и вот как бы это все такое симбиоз соединено в крафтовой. То есть когда происходит такой вот процесс создания продукта, товара, услуги непосредственно для отдельно взятого клиента. Вот я думаю, вот эти люди, они вот в этот момент начинают серьезно выигрывать. Несколько лет назад, проведя тренинг по продажам, успешные люди 2-3 года работали потом по этой технологии. Она была очень простая. Я особенный пришел к тебе, особенный. Мы с тобой 2 таких особенных договариваемся, стоя над всеми остальными. Сейчас тренинг веду и веду по-другому. Да? И отдел продаж, руководитель возмущается. Он говорит, вот же у тебя хорошая была технология, мы же столько денег заработали, мы же рынок порвали, что ты делаешь-то? Ты вот дай вот то новым сотрудникам, вот дай то. Часто сталкиваетесь с таким? Объективно. Вот у меня вот этот тренинг продажи неизбежный, можно сказать, уже такой как тренинг-ледокол. Просто я уже его провел добрую сотню раз. Он меняется? Я в него уже, то есть я его трансформирую, я в него внедряю какие-то идеи, потому что, объективно хочется людям дать большего, и у меня есть клиенты, которые для своих сотрудников, то есть это риэлторы, это там страховые агентства, то есть банки, это там металлурги, люди, как серьезные люди, которые продают там какие-то там серьезный металл, там трубы, чушки, там рельсы, какие-то такие штуки. Вот они заказывают его циклично, там, ну, вот есть случаи, когда пятый, шестой раз подряд одно и то же. Тем же людям, да, тем же сотрудникам. Ну, там, может быть, какое-то обновление все равно происходит. Я говорю, слушайте, коллеги, а может, там, ну, что-то там под видоизменение? Я говорю, не, вот, брат, вот то было все хорошо, давай вот то же самое. А, и, ну, я, конечно, какие-то все равно идеи внедряю, потому что, например, ну, есть вот я буквально месяц назад проводил тренинг в Махачкале, и там были люди, которые были на этом тренинге в Ростове 2 года назад. А, они говорят, о, слушай, а по сравнению с тем, вот это отличается. Ну, мне это приятно, с одной стороны, что люди видят разницу, что они как бы хорошо усвоили то занятие. И, ну, то есть видят, что сейчас здесь что-то произошло новое. Ну, вот, ну, люди видят разницу, да, объективно. Ну, вот, а по факту, у нас настолько пробел вот именно в таком прикладном образовании, что вот можно 5 лет подряд преподавать одно и то же, и людям это достаточно хорошо, чтобы там повысились их продажи там на 25% или на 250%. То есть вот такая штука, конечно, тоже присутствует. Что все-таки важнее, личные продажи либо вот эта вот стратегия корпоративных продаж? Ну, смотря какой бизнес. То есть... Для какого бизнеса важнее одно, для какого другое? А, тут опять тоже надо смотреть. Вот, например, вот если мы работаем с девелопментом, да, то есть таким как бы серьезным, где, ну, возможно, там какой-то там элит-сегмент, там лакшери-сегмент, да, присутствует, а, то, конечно, ну, все-таки надо немножко стратегически смотреть на вещи. То есть, если это вопрос, как бы, там, риэлторов, да, которые там ситуативно продают им квартиры, ну, там, это вопрос индивидуального подхода, то есть это не вопрос какого-то, ну, какой-то стратегии такой долгосрочной. То есть все зависит, еще раз говорю, от бизнеса. Он говорит, я построил дом, мне надо продать дом. Ну, вот квартира в этом доме. То есть что там дальше будет, это там, ну, там, бабка надвое сказала, так сказать. Вот, и поэтому вот бизнес, ну, как бы, какая стратегия? То есть если я разговариваю с автодилером, у которого есть логика, то есть у него там следующая модель поступает в такие-то сроки, ну, то есть есть логика, этапы какие-то, перспективы, ну, то есть серьезная стратегия, которая там озвучена, там, не знаю, из Голландии или там, ну, маркетологами, да, или там из Токио, ну, логично, что, наверное, тут индивидуальные там вспышки, там, а вот я продал сегодня опасным образом, продал там 3 машины на букву Т, да, ну, наверное, это не так сильно влияет, ну, не имеет такого значения, как вот, ну, еще раз говорю, в глобальных корпорациях, или там, условно говоря, я провожу тренинги по продажам Coca-Cola, ну, понятно, что вопрос там ситуативных продаж, там, что-то, кто-то где-то продал там на аж 2 вагона больше Coca-Cola, не имеет никакого значения, это глобальная корпорация. Окей, подчас бывает так, проводишь тренинг, сотрудники зажглись, и потом возвращаются в ту же среду, в которой были. Факт. Потому что компания-то, ну, тренинг не проходила. Факт, так понимаете, случается. Да? Так случается. И... Вот это вот дотренинговое, послетренинговое сопровождение, как его вести так, как наладить мозг рыбе, ну, голове той рыбы? Это важный вопрос. Это важно и для вот корпоративного отдела обучения, который существует, и действительно для вот оттуда, откуда гниет обычно рыба. То есть это вопрос, понимаете, опять, надо понять, надо для себя просто, ну, как бы понять, принять решение, вот докуда доходят мои полномочия, а докуда они вот не распространяются. Тут вопрос, знаете, все, что смогла. Да, все, страдать, что смогла. Вот что по поводу «я провел или провела, а они…» Слушай, ты хорошо провел, ты все правильно сделал, ты вот прям дал то, что надо было дать, вот прямо вот довел до, там, до кипения, до... сделал – молодец. Ну, то есть, потому что дальше начинается сфера ответственности, ну, другой стороны, то есть ты не можешь… нести ответственность за то, что ты не можешь нести ответственность. Ну, малыш, успокойся. То есть, как бы, понимаете, ну, еще раз, ты не Господь Бог, успокойся, все, не волнуйся. Ну, жизнь так устроена, что люди имеют право делать или не делать. Вот. И это не говорит о том, что ты должен делать халатно что-то. То есть, делай качественно, делай там от души, от сердца. Вот. Объективно надо вести переговоры перед проведением занятия очень так подробно. Надо ну, это я вот реально всем... моим коллегам там, или еще кому-то озвучиваю. То есть, условно говоря, почему у меня высокий результат? Потому что я очень хорошо провожу предтренинговую диагностику. Я очень хорошо договариваюсь. Я спрашиваю, что интересует? То есть, если мне люди скажут, нас интересует там, продать на 1 000 000, а не рублей. Я говорю, ну, слушайте, малыши, если вы сегодня продаете там, на 10 000, ну, наверное, мы-то до туда не дотянемся. Давайте вот дотянемся до сюда. Ну, то есть, Мы договариваемся о конкретных результатах. И когда у нас хорошая договоренность, когда у нас хорошая предтренинговая диагностика, вот у меня в данный момент за последние 6-7 лет 90% это повторные продажи. 90%. То есть просто каждый человек, который мне что-то купил, провел какие-то ему занятия. То есть, условно, фестиваль «Шаг вперед», я приезжаю уже там, ну не знаю, 6-й или 7-й раз. Фестиваль «Шаг вперед» уже сгенерировал там заказчиков, клиентов еще просто там на 10 раз. Почему? Потому что я первый раз приехал, сделал все круто. Я не сделал плохо. Я не сделал как попало. Я не сделал там, типа там, короче, отвяньте. Типа там... Вот, и поэтому очень важно проговорить изначально, и очень важно, ну, то есть проговорить вот вопрос действительно вот этого вот посттренингового сопровождения, потому что мотивация, это, она не может работать далеко, это, ну, это же как, это я это называю принцип ГЭС, то есть вы нагнали волну, вот как работает Красноярская гидроэлектростанция, создается запруда, вода набирается, в воде, извините за выражение, пофигу, она все равно упадет. Она упадет на по шлюзам, она упадет на ротор турбины и выработает вам электричество, или она перельется через край. Механическая энергия падения воды произойдет, все, она произойдет в любом случае, то есть притяжение и все такое. Вот то же самое с мотивацией, которую вы умудрились там, создать, разогнать на каком-либо тренинге. Вы разогнали это, ребята, переведите это на цифры. То есть это не будет бесконечно, то есть перейдите на цифры, то есть увеличите количество контактов, увеличите, создайте какие-то там новые там, маркетинговые решения. Короче, ну, то есть если вы это не сделаете там, ну, кто-то говорит там за 72 часа, кто-то говорит еще там за сколько. У меня очень много клиентов, которые говорят, слушай, мы год назад тебя слушали и до сих пор как бы там прет, работаем по этому. Ну, и как бы я не фантазирую, но если круто провести так вот прямо емко, провести тренинг весомо, ну, месяца полтора людей прет, это объективно. Месяца полтора-два, потом спад, ну и там, условно говоря, там, месяц через четыре после того занятия можно с ними встречаться снова. Это мой цикл. Интересно, когда все-таки рынок вокруг истощается. Например, если говорить, например, о средствах массовой информации. Ну, так получилось, что с бизнес-тренерской работы я ушла, осталась только вот в этой узкой среде, да, занимаюсь психотерапией. Угу. Вот. И для этих, для своих, для родных, то место, где я 20 лет отработала, я продолжаю вести тренинги по продажам. И реально... Ну, например, телевидение, то есть, ну, такие традиционные медийные, да, проекты, они сейчас тяжело выживают. Они тяжело выживают, потому что зашел интернет, зашли другие источники информирования населения, бизнес ушел в государственные руки, по сути, среднего бизнеса в регионе фактически там очень мало осталось, да, мелкий не может себе позволить рекламироваться на телевидении, потому что затратная реклама. Да, что делать? Что делать? Что делать с журналом, телевидению, радиостанциям? Хороший вопрос. Что делать? Перестраиваться. Журналы, радиостанции, недвижимость. Ну, рынок был, ну, объективно перегрет. Ну, то есть, ну, кого мы обманываем? Ну, то есть, ну, цены были несоразмерны усилиям, которые прикладывали люди, чтобы освоить даже вот эти деньги, которые были. То есть, мы, ну, вот, ничего личного, мы зажрались. Мы зажрались, и это сейчас просто... И сейчас мы немножечко вот испытываем по этому поводу вот такую вот последствия. А, то есть вот я сегодня, например, встречался с людьми, там, риэлторами, а вот там бригаду пришлось отпустить на 2 там, месяца, ну вот январь-февраль, там чик-чик, потому что... Ребята, еще раз, а что вы такое прекрасное строите, от чего вот, ну вот, ну жизнь у людей улучшается? Или вы строите просто там по шаблону, там нашли там 2-3 проекта, и по этому шаблону там фигачите уже там 30 там, или 40 там зданий там в городе Красноярске, ну условно, в городе Красноярске. Ну то есть, а что вы такое, а где добавленная стоимость? А почему вы, ну так, а в этом-то и перекос. Человек претендует на деньги, которые находятся в сфере добавленной стоимости, не создавая эту добавленную стоимость. А? Ну как это вообще? То есть в какой момент ты как бы решил вот просто всех обмануть? То же самое с телевидением, то же самое там с рекламой. Вот мы думали, что всегда нам будут носить. Ну слушай, ну вот эти, обрати внимание, перестали носить. Ну и какие идеи? То есть, ну а мы привыкли работать постолько. Ну слушай, оптимизируйся. Ну, как бы там, решая вопросы со штатом, что-то кого-то сокращай, кому-то там создавай больше. Ну, а как по-другому? Ребят, ну, люди работают больше. Я вчера еще там сидел в Москве у себя там дома, включил телевизор там, знаете, на РЕН-ТВ, и такая прям прекрасная реклама была. типа, 4 дня выходных, типа, отдыхай на родине, отдыхай за родину. Мне хочется задать вопрос, малыш, а когда ты работал на родине, когда ты работал за родину? Ну, то есть, вот это состояние, что вот, ну, я в прошлом году летел в Красноярск, я проводил здесь занятия, я летел, это было там 6-7 января, и я такой, знаете, открываю в журнале там Аэрофлот, вот этом бортовом, да, статью, где написано, что у россиян в 2016 году будет там, я сейчас могу чуть-чуть ошибаться в цифрах, ну, допустим, 249 дней рабочих и 127 дней выходных. То есть 50% выходных дней от рабочего количества, понимаете? Вопрос, как это интересно, мы начнем жить лучше, если у нас каждый третий день выходной? Если у нас просто на 100% рабочих дней 50% выходных, как мы начнем жить лучше? Я не поленился, я посчитал там январские, там февральские, мартовские, майские. Я посчитал все выходы. Так и оказалось, я прозрел. И мы такие, там денег не хватает. Малыши, рабочих часов не хватает. Ну, то есть, и вот эти все там бредовые формулировки, когда работать надо не 12 часов, как типа там Стив Джобс сказал, там, а головой надо работать. Так вот, тут хорошая новость. Мы головой еще, по-моему, не достигли этого прекрасного момента. Нам еще надо 12 часов работать. Вы знаете, нам еще очень часто приходится жопу часами работать. И это вообще особенно грустно, когда результативность труда оценивается только количеством проведенного за рабочим столом мест и временем. Я думаю, что это все равно выбор человека. То есть, когда я вижу вот этих людей, которые, знаете, в дождь кладут асфальт, и вот из-за них пробка создается, например. Я проезжаю, говорю, вы что, офигели? Они такие, нам так сказали. Я говорю, слышь, ты, это ты решил так работать. То есть ты, ну, как бы так, забыл это слово, как соучастник этого вранья. Ну, ты соучастник. Мне так сказали, слушай, ты соучастник. То есть, если бы существовал бы Гаагский трибунал там по экономическим преступлениям, ты бы тоже сидел бы в тюрьме. То тебя бы судили, ты бы сидел. Не потому, ты что, ты в здравом смысле, ты вот что-то сейчас вот в дождь кладешь асфальт. Где ты? Ты в какой момент врешь? Вот и все. Просто сейчас время такое, что надо каждому все-таки прийти в позицию, ну, какой-то ответственности за свою жизнь, по поводу там вот каких-то перспектив. То есть я это обычно выражаю таким очень простым месседжем. Хватит строить планы на будущее, надо строить будущее. То есть хватит бредить уже, ну, в конце концов, просто это уже не смешно. И когда человек отсиживает вот эти человека часы, он соучастник этого вот вранья, воровства и всего остального. Ничего личного. Давай предположим себе ситуацию. Стоит на территории города Красноярска 3, например, цементных или кирпичных заводов. Строительство... Ну, они и стоят тут, я подозреваю. Строительство ограниченное в городе. Ну, то есть, вот город производит столько-то, потребляет столько-то количество кирпича. Да. Все 3 завода прошли тренинги у тебя. Все прекрасно умеют продавать, презентовать, работать с возражением, там, обходить какие-то камни, да, кто из них продаст? Выживет только один из 3. И все, это нормально. Вот помимо обучения, помимо структуры продаж, что там еще важно? А, смотрите, Оксана. Почему выживет вот этот, а не выживет этот? Это что, это карма, личная энергетика? Это не карма, это выбор. Это выбор. Или отношение, может быть, к жизни. Знаете, как существует там 3 вида отношений. Опять, и это не аксиома, это не там... Истина в последней инстанции. Идея. Есть отношение выжить. Понимаете, выжить. То есть я работаю до 6. Ну, условно. Я делаю то, что мне говорят. Мне хватает там на прокорм. Это отношение выжить. Есть отношение нажить. Заработать. То есть какое-то, знаете, уже человека там какая-то там арифметическая прогрессия в голове существует. Что-то там вот он себе думает, да, то есть как бы там надеется на свои силы, то есть он не надеется. То есть первые, которые выжить, они надеются на авось. Типа клиенты придут. Мы рекламу подадим, клиенты придут. Это на авось. Слушай, которые хотят нажить, заработать, они не просто мы рекламу подадим и клиенты придут. А как бы нам подать такую рекламу, чтобы клиенты пришли? То есть они уже чик-чик-чик думают что-то об этом. А есть категория людей, которые, знаете, еще раз, эти работают до 6, эти работают до усталости, да, а есть категория людей, которые работают до результата. То есть, понимаете, результат можно получить, ну, и за 2 часа рабочего времени. Ну, я не фантазирую. Иногда за 12 часов рабочего времени. Но я работаю до результата. Я не работаю, да, знаете, там, вот, типа, время закончилось. Так, типа, как это? Если ты работаешь до 6, малыш, на твоей стороне профсоюз. Поздравляю. Все, пенсионный фонд, все, жизнь удалась, там, и так далее, и так далее. Если ты работаешь до усталости, ну, то есть, ну, я не видел людей, которые работают до усталости, выкладываются, и чтобы они были там, вот, не видел. Мне уже 41, уже я не тинейджер, уже могу себе, могу что-то, как бы, выводы какие-то делать из этой жизни. Вот. И, ну, есть, еще раз говорю, выбор, когда люди работают, слушай, а давай-ка рванем, а давай-ка выиграем, а давай-ка победим. Я тоже недавно читал такую мысль, что а вот типа, а что бы произошло, если бы все продавцы одновременно повысили бы цены в 2 раза? Ну, вот, допустим, что бы произошло бы на рынке? Вот просто там молочники бы в 2 раза подняли бы цены, хлебники, там, не знаю, аптекари. Вот что бы произошло? А что бы произошло? Так как покупательная способность населения не увеличилась, а осталась прежней, то 50% бы продавцов ушло бы с рынка. Так вот вопрос, а что делают те, кто останутся на рынке? Вот что они делают? Как они будут действовать? Ну, как-то они будут рвать, наверное. Они будут что-то там феерить. У них там искры будут из глаз валить. Ну, что-то они будут делать, понимаете? Так вот вопрос, а что мешает мне сейчас феерить, рвать и так далее, и так далее, чтобы условно побеждать на рынке? Ну, по-другому никак. То есть сейчас время делать вклад. Время, то есть время вот этих вот, знаете, кавалерийских наскоков, типа, а вот возьмем пару-тройку участков земли, а забубеним туда, короче, фундаменты, а возьмем деньги у населения под будущие квартиры. Ну, наверное, это уже прошло. И, по-моему, уже все об этом догадываются, но только стесняются об этом друг другу говорить. После рекламы мы поговорим про то, как стартовать в бизнесе тем, кто давно собирался и чувствует силы и энергию. После рекламы мы поговорим, мне очень интересно, про маркетинговые стратегии вообще. Что же сейчас аудиторию цепляет? Понимаете, раньше мы говорили секс, смех, страх. Да, вот сделай свою рекламку смешной, похотливой, да, либо напугай. Вот одна девочка купила, и было ей счастье, один мальчик не купил, и 7 лет потом, да, не вылазил из горя. Как сейчас работает, какие психотипы у населения, что работает, что не работает, мы узнаем после рекламной паузы. А пока я хочу, ребята, вам напомнить, малыши, видите, у меня уже Егора терминологию схватила. В гостях у меня Егор Грибов. Это известный очень бизнес-тренер. Человек, который провел какое-то невообразимое количество тренингов. Адекватное. Сколько? Ну, наверное, в общем и целом я провел порядка 172-3 дневных тренингов. То есть непосредственно там пару-тройку лет преподавания у меня уже за плечами есть. Егор – партнер управляющий и исполнительный директор компании IM Trainings. И сейчас Егор приехал в Красноярск на фестиваль «Шаг вперед» для того, чтобы вот вам в очень доступном и удобном формате рассказать все, о чем знает, и помочь вам выживать и достигать в этом 2017 году. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы «Ядха». 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Хочу вас пригласить на очень полезное и интересное мероприятие. Игродень. Игродень – это отдых всей семьей, а также поддержка особых проектов. 26 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» с 12 до 17 часов будут представлены локации – военные, спортивные, туристические, танцевальные, робототехнические и детские. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем! Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Оксана Большакова в эфире радио «Викей», программа «Автор успеха» и Егор Грибов, известный бизнес-тренер, главный исполнительный директор, управляющий партнер компании «АМ Тренингс». Человек, вот мы сейчас буквально во время рекламной паузы говорили, человек, который и фактически каждый день продает тренинги на сумму миллионы долларов. И... Рублей? Sorry. Это в рублях было, да? Ну, конечно. Но это были миллионы, друзья мои, и человек, который может за месяц сделать там 10-20 перелетов, приезжая на свои 2-3-дневные тренинги. Вот эта эффективность, она за счет чего? Это вот просто такой классный переговорщик или уже зачетка работает на тебя? Или это вот уже имя, все уже пришли, слюна течет, знаешь, как приходишь на концерт Петросяна, да, и уже ты, ну, сидишь в зале, и уже смешно. Ну да, Петросян, это уже смешно, наверное. И, в принципе, я эту идею озвучиваю, обслуживаю сам ее, озвучиваю другим. Вот объективно, я уже об этом сказал, за последние 6-7 лет 90% моих клиентов, они делают повторные покупки. То есть они довольны первым разом. Ну, то есть вообще по факту даже повторных, то есть там, из этих 90%, 70% делают третьи и четвертые покупки. То есть я уже немножко стесняюсь знакомиться с людьми. То есть холодных звонков Егор Грибов уже не делает. Уже не существует холодных звонков. Мне просто звонят: здрасте, прилетите к нам. Ну, дайте, мы вам купим билеты. Ну, это, знаешь, как на «Газпроме» на кране сидеть, понимаешь? Ну, опять. А тем, кто начинает. Этот кран я создал. Этот кран не появился, мне никто не пришел, сказал: малыш, держи кран. То есть этот кран, то есть я делал раз действие, два действия, три действия. Все накопилось. Что нужно сделать, чтобы вот этот кран сделать? Круто работать с первого раза. Круто работать. Прямо работать так, чтобы в хлам. То есть работать так, чтобы там ты выложился. Там, люди просто вышли там, ну, уже они сказали: да неужто такое возможно? Вот если у тебя, если у тебя люди вот такие выходят после занятия, малыш, ты не останешься там без там. Многие еды. Сейчас не верят в то, что можно просто... Это на самом деле раньше. Это вот такое вот советское, да? Я тоже девочка 72-го года выпуска. Вот советское наше воспитание, оно говорило: делай хороший продукт, чушь, и придут чушь к тебе. Ты делай хорошо свою работу. Смотрите, про тебя раз узнают и придут, и закажут. Это важно. Это вот тут и собака и порылась. Нет вопроса продукта. Ты делай хороший продукт, это раз. Но понимаете, что такое продукт? Это, ну, как бы такое физическое следствие, там, ну, физический результат, понимаете? То есть надо, чтобы твое туловище было на работе. Надо, чтобы твои мозги были на работе. Ну, я сейчас не побоюсь этого слова, надо, чтобы твое сердце было на работе. Надо с душой работать. Понимаете, сила вообще приходит от сострадания. Сила не приходит от знаний. Ну, то есть люди постоянно путают вот знания и развитие. Зрение и видение. Люди путают вот эти вещи. Ну, то есть, нельзя находиться только вот в этом, знаете, как в рационально-логическом аспекте жизни. Типа, я 8 часов на работе был, там, короче, там сколько-то там, 16 там заготовок, там, деталей выпустил, там, одну, две, вернее, в час. Ну, типа, жизнь удалась. Не, нифига, жизнь удалась. Ну, то есть, кто тебе сказал, что это жизнь удалась? Это только твое физическое присутствие на рабочем месте. Знаете, когда есть такой анекдот? Сижу на работе и думаю, где бы денег заработать. То есть это когда тело твое здесь, а мозги уже там. Вот оно разница, понимаете? То есть это как, тоже прикол такой: у вас тут сколько людей работает? 10. С бригадиром 10, а без бригадира. А без бригадира никто не работает. Вот это все из этой серии, что когда туловище только на работе. То есть вопрос, как душу вкладывать? Я не знаю, как душу вкладывать в заготовки. Ну, малыш, может быть, тогда это не твое место. Ну, вот я знаю, как душу вкладывать в преподавание. Вот я знаю, вот я это делаю. Вот, и если я нахожусь в месте, где я не знаю, как душу вкладывать, может, это не мое место? А что, это мне надо место, что ли, искать? Не ищи. Бичуй просто. Ну, то есть, ну, имеешь право, ну что? Нет, конечно, не надо ничего искать, вообще не надо ничего делать. Сейчас тебе кто-то придет, расскажет, что делать вообще, и ты начнешь получать там, типа, невероятные деньги. Ну, то есть, понимаете, как бы, с моделью, вернее, мышления продавца там в магазине Эльдорадо, я не против продавцов в магазине Эльдорадо, но просто как идея. Но с этой моделью ты не можешь зарабатывать там 250 тысяч рублей в месяц, там, 500 000 рублей в месяц. Ну, так не получается. Модель не соответствует заработку. Что нужно поменять в своем сознании? Что, аффирмации себе говорить, я зарабатываю $1 000 000 в месяц? Или что нужно сделать? Оксана, хороший вопрос. Писать пальцем левой руки на животе? Я не знаю, что нужно делать. Входить в транс. Ну, абсолютно каждому человеку, кто сейчас нас слушает, там, вам лично, я не знаю. То есть, вообще, если человек интересует развитие, вот если вдруг кого-то там интересует развитие, то хорошая новость. Люди развиваются не тогда, когда задают вопросы другим. Люди развиваются, когда задают вопросы себе. Вот тебе надо задать вопрос, сказать, короче, я-то что хочу вообще? Меня что интересует? Вот условно, например, я когда женился так уже в зрелом, осознанном возрасте, вот я сказал, короче, меня интересует 2 раза в год там, свою прекрасную там, супругу, дорожайшую мою Светлану Васильевну, вывозить там на моря. Вот я так решил, 2 раза в год я ее вывожу на моря. Вопрос, всегда ли у меня есть по этому поводу бюджет? Не всегда, это не волнует. Задача очень простая, 2 раза в год на моря. Вот знаете, вот мы женаты там 11 лет, вот еще ни года не было, чтобы мы там 2 раза в год на морях не были. Кто скажет, как примитивно. Ну, сделай так же. Сделай так же. Вот понимаете, и все. Вопрос цифр, он уже под задачу. Вопрос, какие задачи у тебя? Если у тебя никаких задач, ну, малыш, ну, что расстраиваться? Ну, мы все хотим меньше работать, больше получать. Вот, это и отстой. Это же оптимизация процесса. Это позор. Что бы мы сейчас не начали делать? Будем мы с тобой красить стену, там, мыть полы, либо другим бизнесом заниматься. Мы хотим этот процесс как-то оптимизировать, чтобы результат... Оптимизировать мы хотим, ну, и проще, это все отлично. Но, ребята, как вы, тут, знаете... Трудно обыграть правила. Жизнь, бизнес, карьеру, семью, вообще любой вид развития надо строить на правилах, а не на исключениях. Оптимизация – это, знаете, как это? Второй круг правил, второй раунд, да? Первый раунд существуют правила. Какие правила существуют в развитии? Какие правила? Очень просто. Правило номер один. Если ты хочешь работать на себя – то надо работать 70 часов в неделю, чтобы не работать 40 часов в неделю на кого-то. Чик, у любого человеческого там, сознания там, на постсоветском пространстве происходит просто клин. Мы, наоборот, хотим уйти с 40-часовой рабочей недели, чтобы типа меньше работать. Не, кто тебе сказал? Надо больше работать. Надо работать 10 часов ежедневно, а не 8 часов 5 дней в неделю. И я сейчас не говорю о работе, ну, такой, знаете, типа у станка стоять. Я говорю, чтобы быть включенным в работу ежедневно. Очень простой пример. Вот смотрите, вот сейчас вот типа февральские праздники, да, вот 4 дня выходных. Очень простой пример, может быть, он не самый там приятный, но представьте ситуацию. У вас в понедельник, вот не у вас лично, Оксана, а вот там у кого-то отдельно взятого человека, плановая операция. Давайте, не на внутренних органах, там, не челюстно-лицевая хирургия, а вот представим такую, вот ноготь врос. Но все равно операция, вот надо там, вот, ну, условно говоря, любой человек без одной фаланги пальца, хоть на руке, хоть на ноге, прожить может, и горя будет знать не будет, ну, объективно. Так вот, смотрите, вопрос, как вы хотите, чтобы ваш хирург, который вас осмотрел в среду, да, и вас ждет в понедельник, как вы хотите, чтобы он провел эти выходные? Хотите ли вы, чтобы он там перебирал двигатель, чтобы у него все было в мазуте, там, руки, ногти, там, и так далее, чтобы ему там что-нибудь прищемило, там, руку каким-нибудь, ну, и чтобы он пришел оперировать вас, а сам, короче, перемотанный, там, чем-нибудь. Хотите ли вы, чтобы ваш хирург, ну, я не знаю, там, где-то копал картошку, ну, это перенесемся на майские, да, праздники, и он, знаете, вот он, ну, извините, вот в такой позе простоял, да, как бы его солнце бы, он бы сгорел от солнца, ну, обжог получил, да, там, вот этот вот, а он бы там спину надорвал, ну, короче, чтобы он пришел перекошенный и вас оперировать. Вы хотите, чтобы ваш хирург так провел выходные? Я даже не хочу, чтобы он просидел в рюмочной. Нет, так в этом-то и прикол, понимаете, мы хотим, чтобы хирург и на выходных был хирургом. Чтобы он, блин, был заточен на то, кем он является, чтобы он в понедельник он был просто в форме, в норме, в боеготовности там, и все остальное. Вопрос. А ты кто в понедельник? Вот ты кем представляешь себя в понедельник? Как ты встретишься со своими, своей аудиторией, со своей целевой аудиторией, да? Со своим клиентом, со своими партнерами, там, поставщиками, ну, бла-бла-бла. Ты как провел выходные? Как вот там, условно говоря, менеджер по продажам, как юрист, как там микро... Как ты провел выходные? А что это я должен на выходных, короче, думать о работе? Малыш, вот в этот момент и начинается твое бомжатство. Вот в этот момент оно и культивируется, подпитывается и так далее. В чем наша проблема? Мы постоянно отделяем себя от своей деятельности. Нам кажется, вот пришел я на работу и резко стал там вот тем-то, кем-то. А вот вышел с работы, и я вот сразу там стал там домохозяйка, семьянин, там, короче, там банщик. Там, короче, ну, там, покерщик, ну, я не знаю, там, во что люди играют, например, да, понимаете? Футболист я резко стал. То есть, вот это вот, то есть вопрос, ты-то кто? И вот когда человек определяется, кто он, и ему не стыдно на выходных быть тем, кто он является, ну, кем он определился для себя быть, вот тут и начинается монетизация, тут и начинается, знаете, как его емкость, его позиции на рынке. А по факту на рынке очень много людей, ну, легких, таких невесомых. Они ничего не могут решить, они ничего не могут рулить. Они такие, типа, о, мухрю, короче. Ой, чего тебе нам мало денег платят? Чувак, может, ты мало вкладываешься в свою деятельность, поэтому тебе мало и платят. Как идея. Что же все-таки такое эмоциональный энергетический интеллект? Это вообще про какую-то шизотерику, энергетику, шизотерика, это про что? Энергетика – это очень важно, понимаете? За словами всегда есть энергия. Ну, еще раз, вот я уже, например, озвучил, да, эти три позиции. Либо у тебя позиция жизненная – выжить. Либо у тебя позиция жизненная нажить, либо у тебя позиция жизненная выиграть. И за словами всегда есть энергия. То есть вопрос, ну, что, как я обычно говорю, что, ребята, ну, с внешним радиусом жизни вот, должна быть маркетинговая коммуникация. С внутренним радиусом жизни должна быть деловая коммуникация. Сейчас я говорю о деловой жизни, я сейчас не говорю о там, семье там, и все остальное. Но хотя, с другой стороны, когда мы говорим о семье, то тоже должна быть деловая коммуникация, семейная. Ну, ну понимаете, то есть... Еще раз, то есть семья как бизнес-процесс? Ну, не то, что как бизнес, но это все равно дело моей жизни. Ну, это дело. Ну, как, то есть, нет, семья – это семья. Это типа я туда прихожу и разлагаюсь там на атомы на диване. Это что? Ну, как я могу сказать, что я вкладываюсь в свою семью, если я в этот момент, если я не вкладываюсь в нее? Ну, как я могу сказать, она для меня важна, если я ничем не демонстрирую там важность ее? То есть, ну, то есть, есть вот сфера жизни, которую для себя надо выделить, и в каждую из нее делать определенный вклад. И, соответственно, если мы говорим, еще раз говорю, о взаимодействии вот таком на внешнем радиусе, еще раз, должна быть маркетинговая коммуникация очень точная. То есть, как мы ее доносим, вот, ну, как людям понятно, почему им со мной там выгодно, плюс вопрос, это что, думать об этом надо? Ответ, да. Об этом надо думать, к этому надо готовиться. То есть, я могу точно сказать, вот никто из моей целевой аудитории ни разу меня не видел там грустным, вялым, там, унылым, каким-то там неподготовленным, раздраженным и все остальное. Почему? Потому что это моя целевая аудитория. Потому что это люди, у которых мои деньги. У них мои деньги. Поэтому они всегда меня видят в форме, в норме, энергичной, подтянутой, с идеями, с решениями. Ну, то есть, как бы, с пользой, с плюсом для них. Все они говорят, о, отлично, там, Егор Грибов, все понятно, что за этим стоит. Все. Как Егор Грибов берет-то энергию? Восстанавливается как? Дома на диване полежать, разложиться на атомы, да, стать вот этим вот тюленем, вся жопа в ракушках нельзя. При клиентах всегда нужно быть собранным. Плюс я смотрю, отличное телосложение, я понимаю, что это тоже работа в спортзале, да? Где вдох? Колодец? Где вдох? С молодильной водой, да? Оксана, идея очень простая. Это позиция выиграть. Это позиция выиграть. Я повторяю эту мысль, я еще могу ее несколько раз за наш эфир повторить. Нету вот недостатка в ресурсах. Есть проблема в управлении ресурсами. То есть нет недостатка во времени. Есть проблема управления временем. Всегда так. То есть ресурс у всех есть, ограничен доступ к нему. И вот это состояние, что человек говорит, а где мне силы брать? Первое. От чего это ты каждый вечер ложишься спать? Ну, того, что у тебя энергия заканчивается. Батарейки садятся, ты ложишься спать. От чего это ты каждый день просыпаешься? Потому что у тебя полные батарейки. Люди говорят, как мне получить энергию? У тебя есть энергия? Начинаю ее использовать по назначению. Вот. И потом постепенно вот размер аккумулятора он увеличивается. Я не киборг, я тоже устаю, но просто вот в нужное время я способен там выдать нужный как бы там импульс, да, то есть нужный там нужный объем энергии там, у меня в запасе есть. Вопрос: с первого дня это было? Ответ: нет. Эффективность или емкость наших аккумуляторов – это позиция развиваемая. Проблема людей в чем заключается? То есть мы часто смотрим на себя сегодняшнего и задачи завтрашней и думаем: не потяну. Так, хорошая новость, да? Однако за время пути собака могла подрасти. Мы растем. Если у тебя, ну, ты сегодняшний к задачам завтрашним не имеешь, ну, как бы соотношения, это нормально. То есть, ну, когда ты будешь туда идти, ты подрастешь. То есть, я не знал, как мне, ну, то есть, мне было, возможно, трудно просто семью как-то содержать, когда родился ребенок, думаю, а что же дальше-то будет? Ты родился, и смотришь, и дальше все получается. Я раньше не знал, как провести тренинг на 300 человек, сейчас я провожу тренинг, не семинар, на 300 человек. То есть, вот, ну, есть уже как бы решение, там, заготовки, там, материалы, которые позволяют, то есть, вести, люди упражняются, я еще раз, я знаю, что такое, я догадываюсь, чем отличается тренинг, там, блин, от лекции, там, или семинара, там, или еще что-то. То есть, понимаете, то есть одновременно 300 человеком ты один можешь, конечно, дать какой-то четкий навык, который да не вышли... один, а 7. Там за пару дней. И просто люди выходят и говорят, да ладно, неужто такое бывает вообще? Почему? Да потому что, еще раз, мы растем. Вот надо просто к себе относиться, ну, как бы смотреть на себя вот с такой позиции, а не с такой позиции, ну, а не с текущей, там, оценивая там, свое такое текущее состояние. Энергия есть. И просто вопросы управления. То есть это не так все опасно. Я не самый там здоровый человек на белом свете. Любой спортсмен тебе скажет, что если ты побежал марафон, да, если ты нацелен на долгий какой-то процесс, ты должен как-то экономить силы. Факт. Вот тут момент оптимизации вступает в свою роль. Я очень часто это рассказываю на занятиях, и сейчас не постесняюсь поделиться с нашими радиослушателями. Моя дражайшая супруга Светлана Васильевна, ну это понятно, на заре нашей семейной жизни, периодически меня пыталась всегда привлечь к общественно полезному труду. Ну типа там, кран, короче, протекает, типа там, ты мужик, там, иди крути кран. Я говорю, Светлана Васильевна, давай просто посмотрим на цифры. Вот, во-первых, надо купить инструменты, которых у нас в доме нет. Во-вторых, я буду тратить времени, ну в 4 раза больше, ну если там сантехник будет крутить 30 минут, я буду крутить 2 часа. То есть, ну, минус по времени, минус по деньгам, минус по нервам. Я буду делать неизвестную мне работу, ну, короче, там, могу... Минус по потенциальному кафелю, который я там могу зацепить. Ну, то есть, минус. Или давай, мы как бы вызываем сантехника, это там стоит столько-то денег, а я за это время там зарабатываю столько-то денег. Все это ты на деньги переводишь. Мне тогда Светлана Васильевна такая... Типа, заплатил призлым за предоброе, да? Корабль, говорит, летучий построишь, куплю. Да, куплю. Ну вот, и... Ребят, надо оптимизироваться. То есть вопрос, я и на выходных бизнес-тренер. Я и в отпуске бизнес-тренер. То есть я не выпадаю из своей роли. Я вообще ничем не занимаюсь, что не приближает меня, там, не улучшает меня как бизнес-тренера, как преподавателя. Как человек, который способен работать с аудиторией, видеть проблему, решать проблему, находить какое-то решение, если вдруг я его не знаю, оптимизировать текущее состояние. Вот это и есть оптимизация. Нужно сократить количество сфер, в которых мы находимся. Это точно. Я вообще сам хорошо, так, с удовольствием всегда учусь у Адизеса и всем рекомендую. То есть, ну, мне кажется, такой один из таких, ну, прям здравый у него взгляд, без там таких каких-то фишек там каких-то мутных. Ицхак Адизес, там, ну, я еще раз, я не имею никакого отношения к его представительствам, к его книгам, но если вы купите эту книгу в любом, там, мне кажется, вам будет это на пользу. Так вот, он однажды рассказал такой анекдот на одном занятии, что встречаются два мужика, один другому говорит, как дела? Он такой, нормально. Только говорит, ничего понять не могу, жена на развод подала. Он такой, в смысле, ну подумай, может, что-то где-то накосячил. Он такой, да я вроде ничего не делал. Он такой, малыш, ничего не делал? Дай тебе маленький секрет открою. Что-то надо делать. И отсюда идея. А коллеги, друзья, радиослушатели, любая сфера, любая система в жизни, которую с нами с которой сталкиваемся, она сама по себе стремится к хаосу. Любая система. Вот смотрите, вы покупаете загородный участок. Вот вы купили его в мае, все, ландшафтный дизайн, там водопадик водопадает, кустики подрезаны, ну все, короче, там фэшн-пэшн. Уехали на 3 месяца куда-нибудь, вернулись в сентябре, и что вы видите? Зараз. Мля, тля, кроты, скоты, короче, заросло, все там, как, все, вы понимаете? Почему? Любая система стремится к хаосу. Купили квартиру, закройте ее на год. Придете, сырость, грибок, там, дубок. Ну, короче, любая система стремится к хаосу. А, вот, например, люди живут в Воронеже, уехали на север на заработки. Ребенка, там, 13-летнего оставили на попечение бабушки, которая живет на другом конце города, Воронежа. Что? Приезжает через год, ребенок наркоман. И смотрите, я сейчас немножко категоричную такую, знаете, ну, полярные вещи говорю. Ну, как факт. Был красивый молодой человек, пацан, там все, умница. Любая система стремится к хаосу, если ее не контролировать. Отсюда идея. Я, вот, не знаю, я последние уже 3-4 года говорю, ребят, определите 3 системы в своей жизни. Вот там, вы сами, ну, то есть вот свое здоровье, там, свое там саморазвитие, там, бла-бла-бла. Ваша семья и ваши, и деньги даже. И вот как систему возьмите ее, деньги. И все, и занимайтесь только этими 3 вещами. Вы горя знать не будете. Вот просто вы будете впечатлены всем, всему, что находится вне этих 3 систем, говорите «апрюта». Просто, ну это типа там «до встречи» там по-французски, там «до свет». Ну короче, все, до новых встреч. Вопрос, будут люди расстраиваться? Ну, возможно, будут, ну а ваше дело при чем? То есть, потому что ну, не так много систем можно одновременно контролировать. Друзья мои, мне очень жаль, что эфирное время вот так быстро пролетает с Егором Грибовым. И я не спросила про маркетинговые коммуникации. И именно поэтому мне придется ехать на фестиваль и задать там эти вопросы, потому что продвижение любого бизнеса – это общение с целевой аудиторией, а это маркетинг. Друзья мои, там встретимся. Егор, хочу еще раз попросить поздравить тебя, во-первых, с 23 февраля. Сегодня день защитник человечества. Отечество. Я просто в интернете сегодня прочитала «День защитников человечества». Вообще отлично. Вот. Формулировка. Так что вдруг война, поэтому поздравляю. Ты, кстати, военнослужащий. Да, я служил в вертолетный полк, просто Хабаровский край. Настоящий защитник, да. У меня в студии. Несколько слов радиослушателям. И хочу всем напомнить, что на шаг вперед на фестиваль можно приехать даже на один день. Сегодня уже с утра фестиваль идет. Общая стоимость фестиваля вам уже невозможно. Невозможно даже найти место проживания в дружбе. Но я знаю, что организаторы устроили возможность всем приезжать и уезжать. Это можно договориться. Шаг вперед, фестиваль, шаг24.ру, заходите. Там буду я, там будет Грибов и все остальные великие, почти 20 с лишним тренеров из всей России. И прощальные слова. Ребят, давайте выигрывать, давайте уже реально побеждать. Я не претендую, знаете, на то, чтобы там мы, каждый из нас там спас отечество. Но мне кажется, ну, если каждый из нас спасет самого себя и там свою семью, это будет уже хорошо. Я в таких, как итог, знаете, помоги родине, стань богатым. Встретимся завтра на фестивале. До свидания. Все, договорились, до встречи, ребята. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».